нужно позвонить в Стамбул, — решила она. Позвонить знакомым и передать, что она бродит одна по Москве. Пусть кто-нибудь срочно приедет сюда. Может, пойти в турецкое посольство? Но у нее нет документов, ее туда не пустят. Она хмурила лоб, пытаясь найти выход. Нужно придумать что-нибудь. Нужно дать знать о себе. Но как позвонить, не имея ни денег, ни кредитной карточки? Она встала со скамейки. На улицах попадались нищие, но просить милостыню... Такая чудовищная мысль даже не могла прийти ей в голову. Может, попробовать найти офис компании отца? Кажется, он на Ленинском проспекте. Или на Ленинградском. Она решительно тряхнула головой. Все равно, где бы он ни был, она должна его найти. И, подойдя к первому же прохожему, она спросила, «Вы не скажете, как пройти на Ленинский проспект?» Прохожий удивленно посмотрел на нее. Это был высокий, худой мужчина с вытянутым лицом. «Пройти?» — переспросил он. «Отсюда идти туда месяца два или три, если пешком». «Вы хотите дойти пешком?» — явно издеваясь, уточнил он. Она отошла от него. Кажется, ей придется нелегко. Но что делать? Другого выхода просто не было. На ней майка и джинсы, на ногах легкие кроссовки. Продать ничего невозможно, а идти придется, видимо, далеко. Ленинский проспект. Нет, отец называл какую-то другую улицу. Точно. Она нахмурилась. Какой адрес он называл? Он говорил, что квартира на Мичуринском, а офис его компании на улице имени другого ученого, тоже академика. Это была улица, параллельная Ленинскому проспекту. От напряжения болела голова. Как фамилия ученого? Он говорил фамилию, похоже, на какой-то город. На город? Да, на иракский город Вавилон. Она хорошо запомнила это смешное сравнение, так как фамилия академика напоминала известный город в Ираке, про который она читала в учебнике по истории. А про этого академика было известно, что он был очень талантливый ученый. Она потерла лоб. Она обязана вспомнить. Вавилон, Вавилон. Улица академика Вавилова. Она чуть не закричала от радости. Точно! Улица академика Вавилова. Теперь нужно узнать, в какой это стороне. Она подошла к пожилой женщине, проходившей мимо. Вы не скажете, как проехать на улицу академика Вавилова? Идите в метро, — показала женщина. Там сядете на поезд, который идет в центр. Пересядете на Новокузнецкой в сторону Шаболовки и доедете до остановки Ленинский проспект. Здесь недалеко. Минут 40. Нужно ехать на метро? Конечно. Или на автобусе, но с двумя пересадками. А сколько стоит билет на метро? Женщина удивленно и с нарастающим подозрением посмотрела на девушку, потом нехотя сказала: 1500 рублей. Девушка смутилась, потом, опустив голову, попросила: «А вы не могли бы дать мне 1500 рублей?» «Еще чего?» — возмутилась женщина. — Много вас тут ходит попрошаек? Ишь ты, какая умная! Она с возмущением отошла, продолжая ворчать, а девушка все еще стояла, вся красная от смущения. Прошло полчаса, прежде чем она решилась подойти к другому человеку. На этот раз это был солидный, полный мужчина с портфелем и двумя кустами рыжих волос на макушке. — Простите, — сказала девушка. — Что? — обернулся он к ней. — Вы не дадите мне 1500 рублей? — попросила она. — Мне нужно доехать на метро, а у меня нет денег. — 1500? — мужчина оглядел девушку. — А что так мало? Я тебе больше дам. Поехали со мной. — Куда? — испугалась девушка. — Найдем место, — усмехнулся он. — Кто ж тебе задарма деньги давать будет? Их заработать нужно. Или ты в подъездах работаешь? Она вдруг поняла, что он говорит о чем-то очень грязном и недостойном. — К Как вам не стыдно? — вспыхнула девушка.